что сейчас ее вырвет. Она-то знала, что дело в Кока-Коле, жаре и ребенке. Но что подумает Гаррет, если услышит? Поэтому-то она и торопилась выбраться поскорее из амбара, чтобы он не услышал. И она успела. Как раз. Гарольд спустился без четверти 4. Теперь кожа его была ярко-красной, а руки забрызгались белой краской. Пока он работал, Френ дремала под вязом во дворе Ричардсона. В любой момент, готовая проснуться, услышав треск дранок и отчаянный крик бедного толстого Гарольда, падающего с высоты 90 футов навстречу жесткой земле. Но он так и не раздался, слава богу. И теперь Гарольд стоял гордо перед ней. Зеленые ноги, белые руки и красные плечи. «Зачем ты принес назад краску?» — спросила она с любопытством. «Я не хотел оставлять ее там. Это могло бы привести к самовозгоранию, и наша надпись пропала бы». Вдвоем они посмотрели на крышу хлева. Свежая краска ярко сияла на фоне тускло-зеленой дранки. Уехали в Стовингтон, в центр по изучению чумы. По шоссе номер 1 до Уэльса, по местному шоссе номер 95 до Портленда, по шоссе номер 302 до Бара, по местному шоссе номер 89 до Стовингтона. Выехали из Аганквита 2 июля 1990 года. Гарольд Эмери Лаудер, Фрэнсис Голдсмит. «Я не знал твоего второго имени», — сказал Гарольд извиняющимся тоном. «Все в порядке», — сказала Фрэнни, по-прежнему глядя на надпись. Первая строчка была написана прямо под чердачным окном, а последняя — ее имя. Прямо над дождевым жёлобом. «Как ты умудрился написать последнюю строчку?» — спросила она. «Это было нетрудно», — сказал он застенчиво. «Пришлось немного поболтать ногами, вот и всё». «Ой, Гарольд, ну почему ты не мог поставить только свою подпись?» «Потому что мы с тобой в одной упряжке», — сказал он и посмотрел на неё с некоторым опасением. «Так ведь?» «Конечно, да. До тех пор, пока ты не свернешь себе шею. Голоден?» Он просиял. «Голоден, как медведь. Тогда пошли поедим. И я помажу твою обгорелую кожу детским кремом. Тебе надо надеть рубашку, Гарольд. Ты сегодня ночью не заснешь». «Я буду спать крепко», — сказал он и улыбнулся ей. Фрэнни улыбнулась в ответ. На ужин они ели консервы и пили кул-эйд. На этот раз его делала Фрэнни и не забыла добавить сахар. Позже, когда начало темнеть, Гарольд пришел в дом Фрэнни, что-то таща под мышкой. «Это принадлежало Эмми», — сказал он. «Я нашел на чердаке. Думаю, мама и папа подарили ей эту штуку, когда она закончила 8 класс. Я даже не знаю, работает ли она». Но я захватил несколько батареек из магазина. Это был переносной проигрыватель с пластмассовой крышкой, созданный специально для того, чтобы девочки-подростки 13 или 14 лет брали его с собой на пляж или на пикник. «Что ж», — сказала она, — «давай посмотрим, работает эта штука или нет». Проигрыватель работал. Почти 4 часа сидели они на разных концах кушетки, а переносной проигрыватель стоял между ними на кофейном столике. Зачарованный и тихой грустью, они слушали музыку мертвого мира, звучащую в летней ночи. Глава 35. Поначалу звук не вызвал у Сью никакого недоумения. Обычная, составляющая часть яркого летнего утра. Он только что миновал город Саут-Рейгет, штат Нью-Хэмпшир, и теперь дорога вела его по очаровательной местности, поросшей вязами, нависшими над дорогой и испещрившими асфальт движущимися солнечными бликами. Снова раздался этот звук, лай собаки, самая естественная вещь на свете. Он прошел почти милю, когда ему пришло в голову, что в этой собаке есть что-то необычное. Покинув Стовингтон, Он видел много мертвых собак, но ни одной живой. «Ну что ж», — предположил он, — «многие, но не все люди умерли от гриппа. Ясно, что так же случилось и с собаками. Возможно, теперь собака очень боится людей. Когда она учуяла его, она залезла в кусты и начала лаять, и будет лаять до тех пор, пока он не покинет ее территорию». Он поправил рюкзак и заново свернул подложенные под лямки носовые платки. На ногах у него были великаны Джорджии, и 3 дня ходьбы почти лишили их изначального лоска. На голове у него была изящная красная фетровая шляпа с широкими полями, а на плече болтался армейский карабин. Он не думал, что наткнется на мародеров, но что-то внутри подсказывало ему, что неплохо иметь при себе ружье. Может быть, пригодится для охоты? Правда, вчера он видел большую самку оленя, но не выстрелил в нее, приятно пораженный ее красотой. Дорога шла вверх. Лай собаки становился все громче и громче. «В конце концов, может быть, я ее увижу», — подумал Стью. Он шел по номеру 302 на восток, предполагая, что рано или поздно шоссе выведет его к океану. Он заключил с собой нечто вроде договора: «Когда я доберусь до океана, я решу, что делать дальше. До тех пор я вообще не буду об этом думать». Он подумывал о том, чтобы раздобыть гоночный велосипед или мотоцикл, на котором он смог бы объезжать время от времени перегораживавшие дорогу разбитые машины. Но потом решил идти пешком. Ходьба была для него чем-то вроде процесса выздоровления. Пошел уже 4-й день его путешествия. Он всегда любил ходить, и его тело жаждало активности. До побега из Стовингтона он просидел в заперти почти 2 недели и поначалу чувствовал себя не совсем в форме. Он предполагал, что рано или поздно медлительность продвижения ему надоест, и он раздобудет себе велосипед или мотоцикл. Но пока ему нравилось идти пешком на восток, глядя по сторонам и отдыхая, когда захочется. Мало-помалу безумные блуждания в поисках выхода тускнели в его памяти. Первые 2 ночи ему снилась последняя встреча с Элдером, который пришел привести в исполнение полученный приказ. В снах Стью всегда слишком долго медлил со стулом в руках. Элдер уклонялся от удара, нажимал на курок, и Стью чувствовал, как тяжелая, но не причиняющая боли свинцовая боксерская перчатка бьет его в грудь. Сон снился ему снова и снова, пока он не просыпался утром, не отдохнув, но безумно радуясь тому, что он жив. В последнюю ночь сон не повторился. Он не был уверен, что кошмары окончательно прекратились, но подумал о том, что постепенно яд в его организме рассасывается. Он завернул за поворот и увидел собаку, ирландского сеттера шоколадного цвета. Он радостно залаял при виде Стью и побежал ему навстречу, бешено махая хвостом. Сеттер подпрыгнул и положил передние лапы Стью на живот. Стью пошатнулся. «Осторожней, парень», — сказал он, усмехаясь. Собака радостно залаяла, услышав звук его голоса, и снова прыгнула на Стью. «Каджак!» — раздался строгий голос. И Стью подскочил на месте и огляделся. «Иди сюда! Оставь человека в покое, а то ты порвешь ему всю рубашку, глупый пес!» Каджак опустил передние лапы на дорогу и стал расхаживать вокруг Стью. Теперь Стью заметил обладателя голоса и, по-видимому, Каджака. Человек лет 60 в рваном свитере, изношенных серых брюках и берете. Он сидел на вращающемся стульчике и держал в руках палитру. Мольберт с холстом стоял перед ним. Потом он встал, положил мольберт на стульчик и направился к Стью, протягивая ему руку. Выбившиеся из-под берета седые волосы развивались на небольшом ветру. «Я надеюсь, вы не собираетесь пускать в ход свою винтовку, сэр?» «Гленн Бейтман, к вашим услугам!» Стью сделал шаг вперед и пожал протянутую руку. «Стюарт Редман. Не обращайте внимания на винтовку. Не так уж много людей мне довелось видеть за последнее время, чтобы начать палить по ним. Собственно говоря, вы первый». «Вы любите икру?» «Никогда не пробовал». «Тогда самое время сделать это. А если не понравится икра, найдется много другой еды. Каджак, перестань прыгать!» Каджак тяжело задышал, и на морде у него появилась широкая ухмылка. По собственному опыту Стью знал, что собака, способная улыбаться, либо кусается, либо принадлежит к числу лучших собак на свете. А Каджак, похоже, не кусался. «Приглашаю вас на ленч», — сказал Бейтман. «Вы первый встретившийся мне живой человек, во всяком случае за последнюю неделю. Остановитесь у меня?» «С удовольствием». «Вы южанин из восточного Техаса?» «Стало быть, восточник», — сказал Бейтман и сам засмеялся над своей шуткой. Пройдя мимо картины, самого обычного пейзажа с изображением лесов за дорогой, он направился к оранжевому с белым переносному холодильнику на обочине. На холодильнике лежала свернутая белая скатерть для пикников. «Когда-то она принадлежала общине баптистов в Вудсвилле», — сказал Бейтман, разворачивая скатерть. «Теперь она моя. Не думаю, что баптисты очень без нее страдают. Теперь они все дома, у Христа за пазухой. Во всяком случае, баптисты Бутсвилля. Каджак, не наступай на скатерть, контролируй свое поведение. Никогда не забывай об этом, Каджак. Не хотите ли перейти через дорогу и умыться, мистер Эдман? Зовите меня просто Стью. Окей?» Они спустились с обочины и умылись холодной чистой водой. Вниз по течению от них локал воду Каджак. Во встрече с этим человеком было что-то приятное и правильное. Весело лая, Каджак побежал по направлению к лесу. Он спугнул лесного фазана, и Стью видел, как тот с шумом вылетел из кустов. С некоторым удивлением Стью подумал, что, возможно, так или иначе, все будет хорошо. Так или иначе. Икра ему не очень понравилась, вкус как у холодной заливной рыбы. Но у Бейтмена оказались также пепперони, салями, две банки сардин, несколько слегка лежалых яблок и большая коробка прессованных плиток инжира. «Прессованный инжир прекрасно действует на кишечник», — сказал Бейтмен. Кишечник Стью не доставлял ему никаких проблем с тех пор, как он выбрался из Стовингтона и отправился в путь пешком. Но прессованный инжир все равно ему понравился. Во время еды Бейтман сказал Стью, что он был доцентом социологии в Вудсвильском колледже. «Вудсвиль», — сказал он Стью, — «это небольшой городок в 6 милях по дороге отсюда. Жена Бейтмана умерла 6 лет назад. Детей у них не было. Большинство коллег не желали иметь с ним дело, и желание это он искренне разделял. Они думали, что я чокнутый», — сказал он. Высокая вероятность их правоты, тем не менее, не могла улучшить наши отношения. Эпидемию супергриппа он воспринял с подобающим хладнокровием, так как, наконец-то, у него появилась возможность оставить работу и рисовать целыми днями, как он всегда мечтал. Деля десерт, торт Сары Ли, на 2 части и вручая Стью его половину на бумажной тарелочке, он сказал: «Я ужасный художник. Ужасный, но я просто сказал самому себе, что никто сейчас на всей земле не рисует пейзажи лучше Глендона Пеквода Бейтмана. Дешевый эгоистический трюк, но я сам его придумал. Каджак и раньше был вашей собакой?» «Нет, это было бы уж слишком удивительное совпадение, не правда ли? Я думаю, Каджак принадлежал кому-то из городских жителей. Я встретил его случайно, но так как я не знал его клички, то мне пришлось окрестить его снова. Он, похоже, не возражает. Извините меня, Стью, я на минутку». Он перебежал трусцой через дорогу, и Стью услышал плеск воды. Вскоре он появился снова, и его брючины были закатаны до колен. В каждой руке он держал по мокрой упаковке из 6 банок нарангасетского пива. «Надо было выпить за едой. Как глупо, что я забыл». «Сейчас тоже неплохо», — сказал Стью, вытаскивая банку из упаковки. «Спасибо». Они открыли пиво, и Бейтман поднял свою банку. «За нас, Стью. Пусть дни наши будут счастливыми, пусть все желания наши будут удовлетворены, и пусть наши задницы не болят или болят не сильно. Аминь. Они чокнулись банками и начали пить. Глотнув, Стью подумал, что никогда до этого момента вкус пива не казался ему таким приятным, и что, возможно, никогда в будущем это ощущение не повторится. «Вы не слишком-то многословно», — сказал Бэтмен. «Я надеюсь, что вы не думаете, будто я, так сказать, пускаюсь в пляс на могиле мира». «Нет», — сказал Стью. «Я был предубежден против мира», — сказал Бэтмен. «Я свободно это признаю. Мир в последней четверти 20-го столетия обладал для меня, по крайней мере, всем очарованием 80-летнего старика, умирающего от рака толстой кишки. Говорят, что болезнь поражает все народы Запада, когда столетие, каждое столетие, подходит к концу. Мы всегда заворачиваемся в саван и начинаем расхаживать, возвещая скорый конец Иерусалима или Кливленда в нашем случае. Пляска святого Вита поразила Европу во второй половине 15 века. Бубонная чума, черная смерть, косила людей в конце 14-го. Мы так привыкли к гриппу. Для нас ведь это обычная простуда, не так ли? Что никто уже, кроме историков, не подозревает о том, что 100 лет назад он еще не существовал. На протяжении 3 последних десятилетий каждого столетия появляются религиозные маньяки, которые с цифрами в руках начинают доказывать, что близится очередной Армагеддон. Такие люди, разумеется, существуют всегда, но к концу столетия их ряды начинают расти, и очень многие начинают принимать их всерьез. Появляются монстры: Гун Атила, Чингисхан, Джек-потрошитель, Лиззи Борден. В наше время, если угодно, это были Чарльз Мэнсон, Ричард Спек, Тед Банди. Коллеги с еще большим воображением, чем у меня, предположили, что в конце каждого столетия западному человеку необходимо слабительное, так, чтобы он мог предстать перед следующим столетием очищенным и исполненным нового оптимизма. В данном же случае нам поставили суперклизму. И если подумать, то это выглядит совершенно разумно. В конце концов, мы приближаемся не только к концу века, но и к концу тысячелетия. Бэтмен выдержал паузу. «Похоже, я все-таки пустился в пляс на могиле мира». «Еще пиво?» Стью взял еще одну банку и подумал о том, что сказал Бэтмен. «Это еще не конец», — сказал он после паузы. «Во всяком случае, мне так не кажется. Просто переменка между уроками». «Довольно точно. Хорошо сказано. Если вы не возражаете, я, пожалуй, вернусь к своей картине». «Валяйте». «Вы видели других собак?» — спросил Бэтмен в тот момент, когда на дороге возник радостно скачущий коджак. «Нет, и я не видел. Одного человека я все-таки увидел, но коджак, похоже, единственный представитель своего вида. Раз жив он, то должны быть и другие». «Не очень-то научное утверждение», — добродушно сказал Бэтмен. «Покажите мне вторую собаку, предпочтительнее суку, и я поверю, что где-то бегает еще и третья. Но выводить из факта существования одной собаки тот факт, что существует вторая, едва ли справедливо». «Я видел коров», — произнес ее задумчиво. «Коровы? Да. И еще олени. Но лошади все подохли». «Это правда», — согласился Стью. «По пути он видел несколько лошадиных трупов. Но почему это так?» «Ни малейшего представления. Все мы дышим примерно одинаковым способом. А это, похоже, прежде всего заболевание дыхательных путей. Но нет ли здесь какого-нибудь другого фактора? Люди, собаки и лошади заболевают. Коровы и олени — нет. Крысы, похоже, исчезли ненадолго, но сейчас появились снова». Бэтмен яростно смешивал краски на палитре. «Повсюду кошки. Прямо чума. И, насколько я могу видеть, жизнь насекомых ни в чем не изменилась». конечно, небольшие промахи человечества редко оказывают на них влияние. Да и комар, заболевший гриппом, слишком уж нелепо звучит. Ни в чем не просматривается явной закономерности. Это какое-то безумие. «Разумеется», — сказал Стью, открывая следующую банку. Голова его приятно гудела. «Мы наблюдаем интересные сдвиги в экологии», — сказал Бейтман. Он совершал ужасную ошибку, пытаясь вписать Каджака в картину. «Остатки человечества, возможно, и сумеют наладить процесс воспроизведения. Но найдет ли Каджак себе подругу? Станет ли он когда-нибудь гордым папашей? Бог мой, может быть и нет». Бейтман встал, положил палитру на стул и взял новую банку пива. «Может быть, вы и правы», — сказал он. «Наверное, где-то остались другие люди, другие собаки, другие лошади. Может быть, среди этих уцелевших особей есть и беременные. Возможно, в Соединенных Штатах найдутся дюжины женщин, которые прямо сейчас занимаются любовью. Но некоторые животные вполне могут окончательно исчезнуть. Если вычесть из равенства собак, олени, похоже, не обладающие восприимчивостью к болезни, одичают. Разумеется, не хватит людей для того, чтобы истреблять лишнее поголовье. На несколько лет охотничий сезон будет отменен». «Ну, лишнее поголовье просто будет голодать», — сказал Стью. «Нет, не будет». «Не все, далеко не все. Во всяком случае, не здесь. Не знаю уж, что произойдет в Восточном Техасе, но в Новой Англии много садов и огородов. В течение лет 7 здесь не будет ни одного голодающего оленя. Если через несколько лет вы окажетесь в этих местах, Стью, то для того, чтобы пробраться к дороге, вам придется отпихивать оленей локтями». Стью поразмыслил и, наконец, спросил: «А вы не преувеличиваете?» «Не думаю. Конечно, может быть, я забыл какой-то самый существенный фактор, но, честно говоря, мне так не кажется. Так что давайте возьмем мою гипотезу о влиянии полного или почти полного уничтожения собак на популяцию оленей и распространим ее на взаимоотношения других видов. Огромное число кошек. Что это значит? Ну, я уже говорил, что на какое-то время крысы исчезли, но сейчас они вернулись. Но если число кошек будет неконтролируемо возрастать, ситуация может снова измениться». «Мир без кошек звучит поначалу неплохо, но кто знает. Как вы думаете, сможет ли человечество выжить?» «Существует две возможности», — сказал Бейтман, «способные ему в этом воспрепятствовать. Во всяком случае, в настоящий момент я вижу только две. Первая заключается в том, что у детей может не быть иммунитета». «Вы хотите сказать, что они умрут, как только родятся на свет?» «Да, а может быть, даже раньше». «Менее вероятно, но все же возможно, что супергрипп подействовал на оставшихся в живых стерилизующим образом». «Но это безумно», — сказал Стью. «Как свинка», — сухо ответил Глен Бейтман. «Но если женщины, ожидающие ребенка, обладают иммунитетом...» «Да». «В некоторых случаях иммунитет, как, впрочем, и заразное заболевание, может передаваться от матери к ребенку, но не во всех. На это нельзя рассчитывать. Будущее этих детей очень неопределенно. Конечно, их матери обладают иммунитетом, но статистическая вероятность говорит в пользу того, что их отцы заболели и умерли. Какова другая возможность?» «Мы можем сами завершить дело уничтожения человеческого рода», — спокойно сказал Бейтман. «Я действительно думаю, что это очень вероятный вариант. Не сейчас, разумеется, потому что мы слишком рассеяны по поверхности Земли. Но человек — это стадное, социальное животное, и в конце концов мы соберемся вместе, мы сможем рассказывать друг другу истории о том, как мы пережили великую эпидемию 1990 года. Большинство сформировавшихся обществ будут представлять собой примитивные диктатуры, возглавляемые маленькими цезарями. Несколько будут представлять собой просвещенные демократические общества. И я могу сказать точно, что будет необходимым условием возникновения таких обществ в 90-х годах и в самом начале 21 века. Это будут общества технически грамотных людей, способных снова включить свет. Это вполне возможно. И без особых проблем. Это ведь не ядерная война, в которой все уничтожается. Вся техника до сих пор стоит на своих местах и ждет людей, нужных людей, которые знают, как зачистить контакты и заменить несколько перегоревших предохранителей. Вопрос в том, какой процент оставшихся в живых понимают, как устроена техника, которую остальные могут только потреблять. Стью отхлебнул еще пиво. «Вы так думаете?» «Разумеется». Бэтмен в свою очередь сделал глоток из банки, а потом подался вперед и мрачно улыбнулся Стью. «А теперь...» «Мистер Стюарт Редман из Восточного Техаса, позвольте вам вкратце обрисовать такую гипотетическую ситуацию. Предположим, существует сообщество А в Бостоне и сообщество Б в Утике. Они знают о существовании друг друга и об условиях жизни в чужом сообществе. Сообщество А процветает, так как в числе его членов оказался электрик. Этот парень знал ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы снова запустить местную электростанцию. Надо только представлять себе, на какие кнопки нужно нажать, чтобы вывести станцию из режима автоматического отключения. После того, как станция снова заработает, она будет продолжать действовать также почти в автоматическом режиме. Электрик сможет научить других членов сообщества. А за какие рычаги дергать и на какие стрелки смотреть? Станция работает на нефти, а ее вокруг предостаточно. Так что в Бостоне полный рай. Есть отопление, чтобы бороться с холодом, есть свет, чтобы читать по вечерам, есть холодильник, чтобы пить свой скотч со льдом, как цивилизованный человек. Жизнь почти идиллическая. Нет загрязнения окружающей среды. Нет проблемы наркотиков, нет расовой проблемы, нет ни в чем недостатка, не существует проблемы денег или бартера, потому что вокруг достаточно любых товаров, чтобы их хватило резко уменьшившемуся обществу на 3 столетия вперед. Здесь не будет диктатуры. Такие условия диктатуры, как нужда, нехватка, неуверенность, просто не будут существовать. Возможно, Бостоном снова будет управлять городское собрание. Но вспомним об сообществе «Б» в Утике. Там нет никого, кто мог бы запустить электростанцию. Все технари умерли, и им понадобится слишком много времени, чтобы самим во всем разобраться. А пока они мерзнут по ночам, а впереди зима. Они едят консервы, они несчастны. К власти приходит сильная личность. Они рады приветствовать его, потому что они сбиты с толку, замерзли и больны. Пусть он принимает решение. Разумеется, он так и делает. Он посылает кого-нибудь в Бостон с просьбой. Не пришлют ли они кого-нибудь в Утику, кто мог бы запустить электростанцию? Другой вариант для них – долгое и опасное путешествие на юг. Ну и что предпринимает сообщество А, получив такое послание? «Посылают своего парня?» — спросил Стью. «Клянусь мошонкой Иисуса Христа, нет. Возможно, и даже весьма вероятно, что его удержат против воли. В мире после эпидемии технические знания заменят золото в роли идеального обменного эквивалента». «Ну и что?» предпринимает сообщество «Б». «Думаю, они пойдут на юг», — сказал Стью. И затем усмехнулся. «Может быть, а может быть, они будут угрожать бостонцам ядерной боеголовкой». «Правильно», — сказал Стью. «Запустить электростанцию они не смогут. но смогут запустить ядерную ракету. «На их месте, — сказал Бэтмен, — я бы даже не стал возиться